Глава 30. В час пик на шоссе 101 было не протолкнуться, все стремились выехать из Лос-Анджелеса. Беллорджи, наоборот, методично пробивалась к центру города на взятом на прокат Форде Таурусе, так медленно, что боялась не успеть к восьмичасовому дедлайну Таймс. Кто-то в департаменте желал ей зла, но у Беллард уже был готов план ответных действий. Она кое-что знала о невидимых границах между прессой и полицией. Сотрудничали они нечасто, а доверяли друг другу и того реже. Тот, кто решался заступить за черту, вынужден был действовать тайком, и Беллард собиралась обернуть это в свою пользу. ПА и здание «Таймс» стояли на первой улице, бок о бок, разделенной одной лишь Спринг-стрит. Два бюрократических великана искоса поглядывали друг на друга, но временами не могли обойтись без соседской помощи. В 8:20 Беллард наконец добралась до места. Оставив машину на дорогущей парковке у здания «Таймс», она взяла сумку с чистой одеждой и вошла в кофейню на Спринг-стрит. Из ее окон открывался отменный вид на квартал между зданиями «Таймс» и ПА. Беллард взяла чашку кофе, устроилась в уголке у окна, достала телефон и набрала рабочий номер Джерри Кастора. «Это Рене Беллард». «Ого, ну здравствуйте! Рад, что позвонили. Я пока не... В общем, у нас есть время, чтобы добавить в статью ваш комментарий». «Комментариев не будет. Это неофициальный разговор». «Ну, я надеялся узнать вашу реакцию на то, что написано в статье, а именно, и реакции тоже не будет. Я не собираюсь ничего комментировать, и мне плевать, что написано у вас в статье. Если не согласны на неофициальный разговор, я вешу трубку». Повисла долгая пауза. «Ну хорошо, пусть будет неофициальный», — наконец сказал Кастор. «По крайней мере, сейчас. Но почему бы не рассказать, как вся эта история выглядит с вашей стороны? Не понимаю». «Вы записываете нашу беседу?» — спросила Беллард. «Нет». «Чисто для справки, я записываю. С того момента, как вы ответили на звонок, вас это устраивает?» «Ну, наверное, но я не могу понять, почему. Через пару минут поймете. Итак, вы подтверждаете, что согласны на запись?» «Ну да, подтверждаю». «Вот и славно, мистер Кастор. Я звоню, чтобы сообщить, что вам скормили ложную информацию. Ваш информатор в ПА манипулирует вами. Кому-то нужно, чтобы в вашей статье появились неверные сведения, только для того, чтобы навредить мне и другим людям». «Навредить — это как?» «Если у вас в газете опубликуют ложь, пострадает моя репутация. Свяжитесь со своим информатором, выясните, почему он так поступил, и попросите рассказать правду». «Хотите сказать, что вы не нанесли Томасу Тренту несколько ударов? Что между вашими словами и показаниями другой жертвы нет расхождений?» «Расхождений? Вот это новости. Что ж, узнать их было весьма полезно». «Хочу сказать, что вас обманули, и напомнить, что я записываю наш разговор», — произнесла Беллард. «Если вы опубликуете статью с ложной информацией и словами, вырванными из контекста, эта запись, включая сделанное мной предупреждение, ляжет на стол вашего редактора. Кроме того, она появится во всех новостях, и читатели, и ваши коллеги узнают, чего вы стоите как репортер. И что за газета ваша «Таймс»? Доброй ночи, мистер Кастор». «Погодите!» — крикнул Кастор. Беллард завершила звонок и стала ждать, пристально наблюдая за служебной дверью «Таймс» на Спринг-стрит. План ее был выстроен на трех основаниях. Факт, гипотеза, допущение. Факт был в том, что человек, раскрывший подробности внутреннего расследования, пошел против закона и правил департамента. Утром Беллард, будучи при исполнении, убила человека. Департамент обязан был сообщить об этом публике, эта информация была включена в пресс-релиз, согласованный со всеми заинтересованными лицами. Сидя в МКП, Беллард с Фельдсером составили соответствующее заявление из трех параграфов. Но Беллард не давала согласия на огласку подробностей смерти Трента или нюансов следствия. Очевидно, Кастор получил информацию не из пресс-релиза. Следовательно, у него был информатор, который поделился с репортером подробностями дела, нарушив при этом закон и правила департамента. Отсюда гипотеза. Информатор весьма хитер, осторожен и постарается во что бы то ни стало сохранить свое имя в тайне. Он ни в коем случае не станет раскрывать подробности внутреннего расследования по телефону. Телефонный разговор могут записать или подслушать. Независимо от мотивации, данные он сливает в секретном порядке. Ни по телефону, ни в офисе «Таймс», и уж тем более ни в одном из кабинетов департамента. И, наконец, допущение. Беллард только что сделала Кастеру прямую подачу. Теперь он неминуемо ударится в панику, помчится к своему информатору, расскажет ему о разговоре с Беллард и попробует спасти свою статью. А раз по телефону такие дела не обсуждаются, Кастер с минуты на минуту выйдет из здания «Таймс» и отправится на тайное свидание с человеком из департамента. Беллард беспокоилась лишь об одном. Как бы местом встречи не оказалась эта самая кофейня. Ничего подозрительного, просто репортер и полицейский зашли выпить кофе в заведении, равно удаленном от «Таймс» и ПА. Это вполне естественно. Стоя в очереди у кассы, у стойки с сахаром и сливками, можно перекинуться словцом или обменяться документами. Из здания «Таймс» вышел мужчина. Беллард его не знала. Мужчина направился на север. Беллард проводила его взглядом, посмотрела на служебный выход и как раз вовремя. На тротуаре появился Джерри Кастер. Он свернул на юг и, не переходя улицы, миновал кофейню. Так и не пригубив кофе, Беллард бросила стаканчик в урну. Вышла из кофейни и направилась вслед за Кастером. Тот по-прежнему шагал по другой стороне улицы. Когда-то вести пешую слежку в центре вечного Лос-Анджелеса было невозможно. В нерабочие часы на улицах никого не было. Но в последнее время район расцвел. Опасаясь пробок на дорогах, молодежь предпочитала селиться поближе к рабочим местам. Повсюду открылись рестораны, появилась ночная жизнь, так что в 8 вечера пешеходов было предостаточно. К тому же Кастер, похоже, не подозревал, что за ним могут следить. Он ни разу не обернулся, ни разу не глянул в зеркальную витрину, чтобы проверить, нет ли за ним хвоста. Просто шагал вперед, быстро, целеустремленно, как человек, который спешит навстречу. Или торопится сдать статью к назначенному сроку. Через 4 квартала Кастер свернул направо и вошел в открытую дверь. Беллард подумала было, что он заметил слежку, но подошла ближе и увидела неоновую вывеску «Last Bookstore». Беллард осторожно вошла в зал. Книжный магазин оказался огромным. Наверное, раньше здесь располагалось главное фойе какого-то банка. К богатому кессонному потолку поднимались колонны Коринфского ордера, а между ними стояли ряды книжных полок. Лепнина на стене изображала морскую волну из книжных томиков. С балконов, где располагались сувенирные лавки и магазинчики подержанного винила, открывался вид на главный зал. Внизу толпились покупатели. Беллард и знать не знала о существовании этого магазина. Ей здесь так понравилось, что она чуть не забыла, зачем пришла. Укрывшись за полками с классикой, Беллард обвела взглядом первый этаж. Кастера не было видно. Из-за обилия полок, колонн и прочих препятствий заглянуть в каждый уголок зала было невозможно. Беллард заметила мужчину с бейджем на рубашке. Тот направлялся к кассе у двери. «Простите», — произнесла она, — «как подняться на 2-й этаж?» «Очень просто, сейчас покажу», — сказал мужчина. Он проводил Беллард к нише, которую она поначалу не заметила, и указал на лестничный пролет. Поблагодарив его, Беллард быстро пошла наверх. Сверху зал магазина был виден значительно лучше. Внизу было несколько ниш для чтения, 3 полки, расставленные буквой «П», а внутри старое кожаное кресло или диван. Идеальное место для тайной встречи. Дважды осмотрев зал, Беллард заметила Кастера в нише под балконом. Репортер сидел на краешке дивана, подавшись вперед, и вел тихий, но оживленный разговор с другим человеком. Через секунду тот повернул голову, и Беллард увидела его лицо. Это был лейтенант Фельдсер. Гнев на предателя тут же сменился ликованием. Теперь Фельдсер был у нее в руках. Беллард достала телефон и сделала несколько фотографий. Потом включила видеозапись, когда Кастер встал, казалось, он торопился уйти, и опустил глаза на Фельдсера. Сплеснул руками, словно отмахиваясь от слов собеседника, выскочил из ниши и, прошагав по залу, вышел из магазина через главную дверь. Все его телодвижения остались на записи. Беллард нацелилась камерой на нишу, где остался Фельдсер, но тот уже исчез. Опустив телефон, Беллард внимательно осмотрела зал. Фельдсера не было видно. Беллард начала волноваться, возможно, лейтенант заметил ее и уже поднимается на второй этаж. Она повернулась к лестнице, но никого не увидела. И так ей ничего не грозит. Должно быть, фельдшер, пробравшись сквозь лабиринт книжных полок, вышел из магазина другим путем. Поглядывая по сторонам, Беллард спустилась на первый этаж. Фельдшера не было. Она вышла из магазина на пятую улицу, осмотрелась, никакого фельдшера. Наверное, он, как и Кастор, пришел навстречу пешком. Те же 4 квартала, но не по Спринг-стрит, а по Мейн-стрит. Так удобнее. На Мейн-стрит можно выйти прямо из здания ПА. К тому же, такой маршрут позволял держать дистанцию между репортером и его информатором. На перекрестке был светофор. Беллард перешла дорогу и как бы невзначай заглянула за угол. Мейн-стрит вела на север к зданию ПА. В 2 кварталах от перекрестка Беллард увидела быстро идущего мужчину. Она узнала его пружинистую походку. Это был фельдшер. Решив, что он, в отличие от Кастера, без труда заметит слежку, Беллард подождала 10 минут, после чего пошла той же дорогой. На первой улице она свернула направо и вскоре очутилась в маленьком Токио. Беллард сняла комнату в гостинице «Мияко». Администратор сообщил, что в меню есть несколько суши на выбор, и еду могут доставить в номер. Поднявшись к себе, Беллард первым делом заказала ужин. Потом открыла сумку и выложила на кровать костюм, который собиралась надеть завтра утром перед судьбоносной встречей с лейтенантом ОВР. Дожидаясь ужина, она достала телефон и нашла рабочий номер Дина Таусона. Вряд ли адвокат засиживается на работе, но сообщение, скорее всего, получит. Юристам не привыкать к поздним звонкам от клиентов. К тому же, когда Беллард ушла от него в воскресенье утром, Таусон был изрядно напуган. Разумеется, он тут же захочет узнать, в чем дело. Звонок был переадресован в службу секретарей телефонисток, и Беллард услышала не приветственную запись на автоответчике, а живой человеческий голос. «Меня зовут детектив Беллард, я работаю в управлении полиции Лос-Анджелеса. В воскресенье утром я говорила с мистером Таусоном по поводу следствия. Мы расследуем убийство. Нужно, чтобы он связался со мной как можно быстрее. Пожалуйста, сегодня же передайте ему, что я звонила. Дело срочное». Коснувшись кнопки отбоя, она стала ждать. Чтобы скоротать время, включила телевизор и вскоре увлеклась политическим ток-шоу, которое показывали по кабельному каналу. Оппоненты поливали друг друга грязью, плевались нехорошими словами, в общем, обычная вечерняя передача. Таусон перезвонил быстрее, чем принесли суши.